Ты хочешь знать, что происходит? Свет коснулся самости и вызвал ярость ее. Самомнению и своеволию возникла угроза. Как же их сохранить? Только вас умоляя. Но говорил, и вознесут, и унизят. Но это лишь вехи пути, они неизбежны, и духом надо возвыситься на тех и других. И силы надо найти устоять против течений противных. Я с вами всегда. Вы же запутались в пересечениях мыслей различных, не своих, но чужих, принимаемых близко. Пусть думают каждый, как хочет. Вы же, как хочу я. Хочу, чтобы мыслью и сердцем вы были со мною, отбросив волны наносного ссора. Что из того, что кто-то и как-то мыслит иначе? Вы были со мною и есть, и со мною останетесь прочно, когда волны наносных течений уйдут откатятся в море. При соприкосновении со светом двуполюсность астрала уявляется особенно яро. С одной стороны асанна у одного полюса, с другой распни его у полюса противоположного. Это по-человечески, и это во всех проявлениях самости и астрала. Если вас возвышают, готовьтесь к тому, чтобы унизили. И чем больше возвысят, тем больше унизят. Тяжко знать лики людей, даже коснувшихся света. Предательство, недоверие, сомнение – факелы, освещающие путь тех, кто мне близок. А вы, мои вои, не бойтесь, не бойтесь, я щит подниму. Касание ваше и ответ на него – вызывает волну испытаний, и каждый вынужден выявить свою сущность, чтобы преодолеть в себе все, что дотоле было сокрыто. Не ваша в этом вина, но непреложное воздействие света, который в вас от меня. И если ко мне было такое отношение и следовала такая реакция, то и вы в какой-то степени вызываете то же. И возвышая и унижая вас, реагирует на свет ваш по сознанию своему и возможностям. Но вы знаете свой путь, и голосами препятствующими не устрашайтесь. Пусть вас они не смутят, ибо много смущения в мире. Во мне полагайте и веру, и силу, и твердость свою. Я к вам неизменен. Так пусть же изменчивость мимо идущих и даже считающих, что мною идут, вас не смущает. Ведь ценно не самоутверждение, но признание мною. Оно же уявляется не в словах, но делах. Не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в царство мое, но заветы мои, применяющие в жизни. По этому признаку и судите, и не ошибетесь. Слова – это воды текучие. Словесное утверждение – ничто, если не поддержано делом. В корень смотрите, и если корень не прочен, или не тверд, или с изъяном, непрочно и все, что держится на корне с пороком. Мука у середины нечиста, но что же делать, если другой муки нет? В хорошем хозяйстве все пригодится. Об алмазе сказал, ждать надо, когда заблестят его грани, отшлифованные испытаниями жизни. Не отвергнут никто, но испытуются все. И чем сильнее устремление, и чем выше хочет подняться сознание, тем испытания более тяжкие и трудны. Если в вас нет нужды, отойдите. Когда время придет, к вам снова придут, но уже просветленные пониманием, если испытания выдержаны. Если же нет, увидите безумие ярости самости. Так во мне и со мною пройдете и этот отрезок пути.